«А по-быстрому, к сожалению, не получится. У нас ведь не столовая, все готовится под заказ», — с мягкой улыбкой ответила девушка, покрываясь еще большим румянцем. Явно уловила мысли Волковского. «Да несложно это, если хоть чуточку быть внимательным. Но подобное поведение в местных реалиях непростительно. Есть шанс нарваться на далеко не самый ласковый прием. Причем так уж сложилось с общественным мнением, что тот, кто полез не в свой огород, будет всегда виноват, даже если его туда на аркане затащит женщина. Свободных девиц тут днем с огнем не сыщешь. Девчонки еще и 18 нет, а вокруг уже парни гоголями расхаживают. До совершеннолетия есть еще вариант перебирать женихов, но после уже все. Кандидаты на руку и сердце становятся, ну, очень настойчивыми. Опять же, общественность начинает понемногу давить, да и у самой от подобного внимания голова кругом, так что бросаются как в омут. «Надо же, прямо как ресторан», — не удержался Волковский. «Так ведь просто поесть и дома можно, а к нам сюда все больше в люди выйти, себя показать, на других посмотреть». «Согласен. Ну а так, чтобы не слишком долго ждать. Я хочу пообедать и полностью полагаюсь на ваш вкус». «Минимум полчаса», — слегка разведя руками, ответила официантка. «Да», — недовольно поморщился Владимир. «Но ведь это лучше, чем в перспективе остаться голодным, не так ли? Так что подожду». «Может, пока пиво?» «А как быть с вашим сухим законом?» «Ну, вы ведь не состоите в артели, поэтому дышать перегаром на начальство не станете». «А урядник? Все же белый день». «Так вы не напиваетесь, у него к вам и вопросов не будет». «Согласен. Тогда пиво, ну и рыбки к нему. Только прошу, с обедом не затягивайте». «Вася все сделает максимально быстро. Он у меня не повар, а настоящий виртуоз», — заверила девушка. «Ой, а можно мне тоже обед? Только вместо пива какого-нибудь сока или морса, на ваш вкус». Волковский перевел взгляд на официантку и, потешно выпятив нижнюю губу, слегка развел руки, мол, «Ну что тут поделаешь?» В ответ Нина только задорно улыбнулась и сделала соответствующий жест, дескать, все будет исполнено в лучшем виде. «Здравствуйте, дядя Володя». Опустившись на стул рядом с ним и слегка склонившись в его сторону, тихо поздоровалась Даша. Причем позаговорчески так дождалась, пока Нина отойдет и не сможет их услышать. Странно это все. Только что вела себя так, словно они расстались буквально 5 минут назад, вся из себя уверенная и задорная, а тут чисто пряник украла и теперь боится, как бы не застукали с ним. «Объяснишь?» «Дядя Володя, выручай». «Шо, опять?» Подпустив голос джигарханяновской хрипотцы, поинтересовался Владимир. «Вот вам все хихоньки, а меня местные кумушки приперли к стенке. Выходи замуж, и все. Мол, не делай это, молодой и здоровой в девках ходить, когда от женихов отбоя нет». «А отбоя нет?» «Не то слово, дядя Вова. Проходу не дают. Но это ладно. Доставать достают, но вполне в рамках приличия. Вот только того и гляди, друг с другом сцепятся. Оно как до дуэли дойдет. Вот так хожу и чувствую себя кругом виноватой». «Ну так выбери себе кого. Здесь парней, видно, хватает». «Дядя Вова, и ты туда же». Тут же возмутилась девушка. «Не хочу я так. Ну что я, не заслуживаю, чтобы по любви? Почему я должна выскакивать за первого встречного, как по залету?» «Как по залету? Ну, Дашенька, ну выдала. Вот от кого, но от тебя такого выверта не ожидал». Едва не рассмеялся Волковский. «А чего вы от меня ожидали? Что я выскочу замуж за первого встречного?» «Я-то ничего не хочу. Это дело твое. Возникнет надобность, выскочишь. От меня-то что требуется?» «Ты не мог бы сыграть роль моего жениха?» «Тут все очень логично получается. От бандитов спас, значит, сумел предстать в нужном свете. Совсем не старый, а зрелый и умудренный жизнью мужчина. Со свадьбой не торопимся, потому что ты так не можешь. Сначала хочешь встать на ноги и перевести жену в свой дом». «О как!» «А ну колись, Дашенька, ты об этом уже успела растрезвонить?» «Да чего тут трезвонить? Вчера Юдина прижала меня, дескать, не может быть, чтобы девушке в моем возрасте вообще никто не нравился. Нормально, да? Я тут только неделю, а уже всем должна. Но я возьми, обмолвись, что ты мне нравишься. Да и я тебе не безразлична. А остальное уже все наши поселковые кумушки додумали. Я только тебе озвучила». «Да. Но, девка, ты даешь. Значит, давай не будем, а всем скажем, что было». «Дядь Вов, ну я правда не знаю, кто мне еще может помочь. Ну, пожалуйста». Владимир смерил ее взглядом, умилился ее личиком, Но очень в этот момент девушка походила на кота из знаменитого мультфильма «Шрек». И мог ли он ей отказать? Опять же, приятно общаться с молоденькой и довольно милой девушкой. Ну и, наконец, нравилась она ему. По-настоящему нравилась. Хотя и понимал, что разница в возрасте у них серьезная. Как ни крути, 19 лет – это не шутка. И потому это, считай, впервые, когда она к нему вот так, с доверием и открыто. Раньше все больше из вежливости или с опаской, а это дорогого стоит. Ладно, жених так жених. Пока только парень. Тут же решила дистанцироваться девушка. Ты давай эти выкрутасы брось. Нашла тоже мне парня. Верно твоя Юдина сказала. Я уж мужик в возрасте, и ходить за ручку не мое. Так что жених и точка. Ну и версию насчет того, что самолюбие не позволяет жениться, пока собственным углом не обзаведусь, тоже принимаю. Ой, спасибо тебе, дядя Володя. Володя. Вова – это да. Но никаких Вовчиков, Вовиков, Вовочек. И тем более дядь. Уяснила. Уяснила, Вова. Смущенно улыбнувшись, с запинкой произнесла девушка. Вот, уже получается. Только смотри, не опростоволосься. Я уж постараюсь. Я ведь в этом кровно заинтересована, Вова. Уже куда смелее произнесла Даша. Когда официантка Нина, а по совместительству жена владельца кафе, принесла им аперитив, они уже вели довольно оживленную беседу. И с каждой минуты она становилась все более раскрепощенной. Владимир вдруг начал сыпать солеными шуточками и вспоминать двусмысленные анекдоты, хотя прежде чувствовал себя с Дашей несколько скованно ввиду ее молодости. Сама девушка, если раньше от подобных разговоров заливалась краской смущения, сейчас воспринимала это легко и непринужденно. Теперь оба они знали, что это просто игра, а игра она и есть игра. Давно у Владимира не случалось таких обедов. В последний раз, если ему не изменяла память, около 6 лет назад. Тогда он еще был начальником уголовного розыска, и большинство окружающих старались предстать перед ним в выгодном свете. Конечно, он понимал, что все они не искренне, однако ситуацию, когда перед ним присмыкались, находил приятной, потому что это указывало на его статус, на то, чего он смог добиться в этой жизни. Правда, сейчас ситуация разительно отличалась, но с другой стороны, настроение было таким же приподнятым, хотя бы от общения с этим цветком, полным задора и огня молодости. Как там говорят, наличие рядом со зрелым мужчиной, молодой девушки влияет на него самым благотворным образом. А ведь он, пожалуй, подпишется под каждым словом. И это результат только общения. Уже завтра Владимиру предстояло покинуть рыбачий на длительный срок. Одного же совместного похода в кафе, по обоюдному мнению, было слишком мало для того, чтобы вселить в местных жителей уверенность в том, что между ними имеются отношения. В силу этого было принято решение о вечернем посещении стрельбища, при котором имелась чайная. Правда, спиртного там не подавали. Свежая выпечка, чай или кофе – вот и все радости. Но в данном конкретном случае им спиртное и не нужно. Главное – быть на людях вместе. Ну и немаловажный нюанс. Все-таки это стрельбище. А Даше необходима практика в этом деле. Ведь здесь оружие вовсе не блажь, а средство выживания. За оставшуюся половину дня Владимир вместе с Семеновичем успели полностью разобраться с трофеями. Причем разобраться довольно удачно и выгодно. Все за исключением пушнины и транспорта у них выкупил Петр. Кстати, мужику довольно ощутимо полегчало, а еще он всюду таскал с собой маленькую Любашу. Алина же не переставала извиняться за проказы дочери, но Пилин только отмахивался, мол, отстань, чокнутая мамаша, ты ничего не понимаешь. Словом, нашел мужик общий язык с девчушкой еще там, на заимке. Один из Уралов у них приобрела поселковая администрация. Причем довольными остались все. По большому счету покупателей на подобный транспорт тут не так, чтобы и много. Все же, в зависимости от комплектации, за новый Урал надо выложить от 14 до 16 тысяч рублей. Грузовики колонисты в основном приобретали только под определенные предприятия, а в этом случае всегда можно рассчитывать на заем от Андреевской администрации. Основным же разъездным транспортом на колонии были УАЗы. Конечно, в сравнении с земной цена на них здесь сильно кусалась, но все же была вполне подъемной. А так и рыбачьему хорошо, и им неплохо. Машина имеет пробег менее 10 тысяч, а обошлась поселковой казне вместе с прицепом всего-то в 12 тысяч. Признаться, Волковский и Рогов не ожидали, что так удачно получится. Но оказалось, администрация как раз собиралась приобретать подобный транспорт для поселковых нужд. Вот и вышло у них чистой экономии 5000, никак не меньше. Пушнину решили реализовать в Берне. Там не только шкуры зубра выделывали, имелась и меховая мастерская. Промысловики доставляли самую разнообразную добычу. Кстати, подобных предприятий было только 3 – в Берне, Андреевском и Нефедовском. Правда, весь мех, отправляемый на землю, все равно проходил через Андреевскую заготконтору. Но, конечно же, у выделанной пушнины и цена была другой. В общей сложности после реализации товара, доставшегося им за эти дни, у них на руках оказалась сумма в 28 000 рублей. Правда, доля Владимира составила только 4 000, потому что он оставил себе один из Уралов, который они посчитали как реализованный в 10 000. Оставалась еще пушнина, за которую можно было выручить не меньше 3 000, так что его счет должен был увеличиться до 5 500. Не сказать, что это баснословная сумма, но и не такая маленькая. Опять же, это только живые деньги. Так что за прошлый месяц он умудрился заработать столько, сколько далеко не всякий колонист за год. Вечер прошел на ура. Новоявленная пара оказалась в центре внимания. Только ленивый не прошелся по их поводу. Впрочем, все в пределах ожидаемого. Здесь Евровидения с его толерантными проявлениями нет, поэтому народ развлекается все больше по старинке. Это значит, читают книжки, организовывают художественную самодеятельность, перемывают косточки своим ближним. Однако предпринятое настроение Владимира испортилось, когда он вернулся домой. В смысле, домой к Семёнычу, так как квартировал у него. Едва только он переступил порог, как в нос тут же ударил резкий кислый запах, который не спутаешь ни с чем. Нет, за последние годы он успел притереться ко многому, но это вовсе не значит, что ему все равно, в какой обстановке находиться и уж тем более жить. Зато теперь стало понятно, отчего Семёныч с утра был в дурном настроении. Как видно, у мужика наступил кризис, который он не смог преодолеть и свалился в штопор. Если бы его накрыло в степи, то справиться с этим было бы куда как проще. А вот в поселке соблазн оказался слишком велик. Впрочем, не сказать, что Волковского данное обстоятельство сильно расстроило. Скорее даже наоборот. С одной стороны, вроде как нужно было выдвигаться на охоту, чтобы быть при деле и, наконец, начать искать свое место в этом мире. Но с другой, у него нашелся обоснованный повод, прежде всего перед самим собой, чтобы остаться. Он, как мальчишка, был на 7-м небе от счастья из-за наметившихся отношений у них с Дашей. Плевать, что ему ничего не светит, и девушка скорее смотрит на него как на отца, чем как на возможного партнера. Нет, ну, с отцом это, конечно, перебор, но можно сказать, как на дядю. Так вот, ему было просто приятно находиться с ней. Это было, да, сродни тому чувству, когда он в 14 лет впервые начал встречаться с девочкой из параллельного класса. Ну да, прямо-таки в детство впал. Вот только оставаться в доме, который очень скоро весь пропитается запахами алкоголя, перегара и немытого тела, он не мог. А в том, что так и будет, у него не было никаких сомнений. Когда запойный срывается в штопор, то он полностью теряет человеческий облик. Ну а еще становится раздражительным и плохо себя контролирует. Испытывать на себе, что значит потерявший над собой контроль бывший спецназовец, у которого за плечами 3 войны, удовольствие сомнительное. Без лишних разговоров Владимир собрал свои скромные пожитки. Кстати, без учета оружия получилось и впрямь не так, чтобы много. Большинство вещей было упаковано в контейнеры на Урале Семёныча, поэтому все уместилось в одну большую сумку. Правда, как только он присовокупил ко всему прочему еще оружие и снаряжение, все равно получилось изрядно. Ну да ничего страшного. До общежития не так далеко. В крайнем случае можно передохнуть. Семёныч на его действия никак не прореагировал. Разве только отсалютовал вслед уходящему стаканом и опрокинул его содержимое в себя. Ну а Владимир, оказавшись на свежем воздухе, зашагал бодрым шагом по освещенной фонарями улице. Оно, конечно, комендант будет не в восторге, что ее дернули из дома. Но что уж теперь делать-то? «Володя! Володя, подожди!» Волковский с нескрываемым удивлением обернулся на голос Даши. Нет, ясно, что его маршрут пролегал мимо ее домика. Но, в общем-то, они расстались с 30 минут назад, и она, по идее, должна была укладываться спать. Это у него вынужденное безделье наметилось. А у нее полным ходом идет подготовка к учебному процессу, так что завтра рано вставать. «Ты чего здесь?» Рассматривая девушку в домашнем халате, тапочках и Макаровым в руке, поинтересовался Владимир. «Да вот взглянула в окно. Смотрю, ты навьюченный, как мул идешь. Неужели дядя Ваня прогнал?» Явно не веря в данное предположение, поинтересовалась девушка. «Не прогнал», — опуская сумку на асфальт тротуара, ответил Владимир. «Просто у него некоторые проблемы наметились. Вот я и предпочел переселиться временно в общежитие». «Проблема — это запой», — уверенно произнесла девушка, которая, как видно, была в курсе проблем Семеновича. «Ну да. А там мало ли, как его переклинит. Мне неприятности на ровном месте ни к чему». «Ясно. Ты вот что, Володь, давай ко мне». «Как это?» «Да просто. Не делай, если жених будет ютиться по общагам, когда невеста в просторном доме живет. У меня двухкомнатка, так что места обоим хватит». «А как же с тем, что мне нужно обзавестись собственным жильем? Как народ к этому отнесется?» «Так ведь я не красный фонарь на двери вешаю, а жениха к себе привожу. А что касается тебя, так и тут все в норме. Свадьбу-то не играем. Короче, нечего тут комаров кормить, пошли. Или мне нужно твою сумку нести?» «Но это уж я как-нибудь сам», — подхватывая свои вещи, возразил Владимир. «Да, ситуация. А впрочем, ничего особенного. Ну, постелила она ему в отдельной комнате. Попили чаю в очередной раз за сегодняшний вечер, разве только без выпечки. Все же на сон грядущий не следует налегать на мучное. Потом по очереди приняли душ. Правда, у Владимира шевельнулась, была шальная мысль, а уж когда он представил, как она стоит под упругими водяными струями... Но Даша все это развеяла с детской непосредственностью и легкостью. Дождавшись, когда он выйдет из ванной, она задорно помахала ему ручкой и скрылась в своей спальне. Запираться не стала, но дверь закрыла недвусмысленно, с явно различимым щелчком защелки. Ну что сказать, пришлось ему покрутиться в койке вертолетом. Ничего, вполне сумел совладать с собой и уснуть. В конце концов, не в юноша бледный с взором горящим, а взрослый мужик. Нет, со своими потребностями, конечно, что-то делать нужно, но все же это ему разум не застит. Утром Даша рекрутировала его на работу в школу. В смысле, он поинтересовался, какие у нее планы, и сам напросился на добровольные помощники. А что ему делать-то? Семеновичу хорошо, он сейчас в коматозе, а кое-кому приходится изнывать от безделья. Как выяснилось, девушке предстояло вести сразу 3 класса начальной школы. Так что это только первоклашек, у нее получалось 7 человек. Кроме них насчитывалось еще 2 десятка учеников 2 и 3 классов. Придется вести занятия в 3 смены, и какая при этом окажется нагрузка на нее, и думать не хотелось. Тут уж никакому тройному окладу не обрадуешься, а это на секундочку 450 рублей в месяц. Но денежки и впрямь тяжкие, работе нужно будет отдаваться целиком без остатка. Вечером все так же, под прицелом взглядов поселковых кумушек, отправились посидеть в кафе. А что, очень даже заслужили. На что Владимир за последние годы привык к физическому труду, а и то вымотался, занимаясь переноской и расстановкой мебели и учебных пособий. Но все это ерунда в сравнении с тем, что есть хоть какое-то занятие и перспектива ужина в приятной обстановке и не менее приятном обществе. «Дашенька, так это и есть тот самый старый перец, на которого ты нас променяла?» «Да. Насчет приятной обстановки это он погорячился». Да и взгляды, как оказалось, на них сосредоточены далеко не только местных кумушек. Во всяком случае, этот мужчина лет 30 никак на бабу не тянет. Интересно, кто это такой борзый? Раз уж решил обосноваться в рыбачьем, все же не мешало бы познакомиться с народом поближе. Но до чего теперь-то? «Володя, не надо!» Даша протянула руки через стол и положила свои ладошки на его кисти. «Кто это? Один из воздыхателей?» «Да ты не ее спрашивай, сиделец. Ты меня спроси, я отвечу». Поднявшись из-за стола и направляясь в их сторону, произнес мужчина. «А ничего так, крепкий, а главное наглый и самоуверенный. Наверняка из тех, кто считает себя пупом земли и пребывает в уверенности, будто весь мир крутится вокруг него. Есть такие. Причем абсолютно не имеет значения, добились ли они чего-то в своей жизни или прозябают в нищете». Тут главное не то, чего смог достичь, а личные претензии. Но этот, похоже, что-то собой представлял. Или с ним просто никто не хотел связываться. Зал-то небольшой, всего-то с дюжину столиков, но с десяток мужиков наличествует. Однако никто из них и не подумал вмешиваться в намечающуюся ссору. Бараны, они с оружием в руках бараны. А может, все дело в том, что он тут чужой, а этот тип местный. Или все еще проще – и в людях говорит их отношение к бывшему менту-взяточнику. Если так, то трудно их упрекать. Идти было недалеко, несколько шагов. И вот наглец уже рядом с их столиком. По выражению на лице так и читалось, мол, на кого же ты меня променяла, красавица? А еще вызов. Последнее явно адресовано уже Волковскому. «Парень, мы тебя не приглашали. Шел бы ты дальше пить свое пиво», — предпочел сдержаться Волковский. «Законы тут простые и недвусмысленные. Оказаться же за решеткой и опять чистить канавы и выгребные ямы у него не было никакого желания. Время запоя Семеновича куда приятнее пережидать в обществе Даши, а не под арестом». «Сиделец, а тебе не говорили, что разговаривать с людьми сидя — это неприлично?» «Если я встану, то ты ляжешь, умник. Ты все понял». «Серьезно? А может, у тебя еще и на поединок кишка не тонка?» «Я все сказал. Иди, твое пиво выдыхается». «А ну-ка, пошли выйдем, поговорим». «Ты меня куда зовешь? Подраться или сразу стреляться?» «Стреляться — это, к сожалению, только по решению дуэльного комитета. А вот морду тебе набить за невоспитанность я могу и так. Ну а там уж как знаешь». «Все. В дальнейшей дискуссии нет никакого смысла. Видно же, что этот умник настроен на драку. Не иначе, как гормоны в голову ударили. А может, жаль терять такую перспективную девушку? Ведь мало того, что она довольно хороша собой, так еще и учительница с целым набором льгот и весьма приличным жалованием. А что такого? Любовь любовью, но и расчет никто не отменял». «Дашенька, ты пока заказывай на свой вкус, а я сейчас». «Не надо, Володя, давай лучше уйдем». Она думает, что Волковский собирается драться из-за нее. Не хотелось бы ее расстраивать, но, увы, он пока еще не так много времени провел на колонии, чтобы из-за женщины лезть в драку. Нет, если бы девушка была по-настоящему его, или хотя бы если бы ей угрожала опасность, то понятно. А за просто так? Нет, это точно не к нему. Зато спускать личную обиду тому, кто еще не так давно, или все же уже в прошлой жизни, обделывался при одном только виде Владимира, было выше его сил. Конечно, должность его осталась в прошлом, но ведь самолюбие никуда не делось. Но не привык он к тому, чтобы об него ноги вытирали. Даже на зоне он пользовался уважением. «Хрясь!» Мериться достоинством, толкаться, накачивая себя адреналином – это все ерунда. «Если ты что-то решил для себя, то просто действуй. В конце концов, это не дуэль и не схватка на ринге или татами, где расписаны правила, которым необходимо следовать неукоснительно, а банальная драка». «Ты что творишь? Нечестно!» Тут же возмутились сопровождавшие наглеца двое парней. Оно, конечно, было с чего, потому как, едва только завернув за угол кафе, шедший впереди Владимир с разворота впечатал кулак в челюсть этому умнику. Но он и рухнул, как подкошенный, враз лишившись сознания. Нет, Волковский не сомневался в том, что может справиться с ним, следуя неписанным правилам уличной драки, просто при этом имелся шанс и самому получить какой-нибудь фонарик под глаз. Победа, она ведь не всегда бывает безоговорочной. Ну а раз правила неписанные, то и риски можно свести к минимуму. «Да мы тебя!» — говорит один, а надвигаются сразу двое. Похоже, из Владимира сейчас будут делать отбивную, причем, судя по движениям парней, со знанием дела. Волковский, конечно, не подарок, но всему есть предел, и против двоих ему наверняка не выстоять. Рука привычно скользнула к бедру. Единое отработанное движение. Ребро ладони отщелкнуло кнопку стопорного ремешка, пальцы привычно поддели рукоять пистолета и потянули его из кобуры. Мгновение, и оружие уже готово к бою, а палец жмет на спусковой крючок. Выстрел раздался неестественно громко. Пуля с глухим стуком вошла в землю перед ногами нападавших, вздыбив фонтанчик почвы. «Следующую закатаю точно в лоб», — подняв пистолет спокойным голосом, проинформировал парней Волковский. Бах! В сравнении с Макаровым выстрел ТТ сродни злобному рявканью. Причем раздался он настолько неожиданно, что Волковский даже вздрогнул. Правда, при этом одновременно развернулся на звук, выцеливая возможного противника. «Милиция! Оружие на землю! Лежать! Руки за голову! Дернитесь, стреляю на поражение!» Врядник не просто выкрикивал приказы, а буквально вколачивал каждое свое слово, словно гвоздь в доску вгонял. И сомнений никаких. Он выполнит свою угрозу, даже не поморщившись. Тут вам не там. И отчет ему держать только перед людьми, а не перед прокуратурой. Людям же нужен покой и порядок. А уж как этого добьется их урядник, его дело. Едва осознав, кто находится перед ним, Волковский тут же задрал руку с пистолетом вверх, поставил оружие на предохранитель и только после этого бросил перед собой. Затем, не делая резких движений, опустился на землю и заложил руки за голову. Хорошо хоть травка, а то пришлось бы в пыли елозить. «Дежурный, ГНР кафе!» «ГНР, группа немедленного реагирования!» Прохор Васильевич тут же отдал распоряжение по рации, едва задержанные выполнили его требования.